присутствии свидетелей мы вручаем невесте кольцо». С этими словами Ратмир II снял со своего мизинца перстень с рубином. «Чтобы оно стало залогом данного нами обещания». Король взял мою левую руку и надел перстень на безымянный палец. По коже пробежали мурашки. Я, невольно нахмурившись, посмотрела на короля, пытаясь понять, что же все-таки происходит. Так называемая репетиция была более чем странной. Сложно было избавиться от чувства, что мной недовольны, что меня в чем-то упрекают. «А теперь необходимо закончить речь короля как-нибудь эффектно, Ваше Величество». Сэр Мэлори смотрел на нас снизу вверх очень удовлетворенным взглядом. «И потом вы можете сесть, чтобы присутствующие принесли вам должные поздравления». «Да здравствует Грелада!» – крикнул король. И я уже видела, сотни гостей вторят ему в ответ, как это всегда бывало. «Этого достаточно, надеюсь?» Ратмир II иронично улыбнулся. «Да, Ваше Величество, кратко и патриотично», – ответил церемонимейстер. Король кивнул и сел на трон. Я осталась стоять. «Садитесь, леди Николетта. Когда вам еще представится шанс посидеть на королевском троне?» «Ваше Величество, думаю, это будет неучтиво с моей стороны. Я попыталась отказаться, жалобно посмотрев на сэра Мэлори, но толстяк отводил глаза». «Садитесь, черт побери!» В мертвой тишине зала этот крик прозвучал, словно удар набата. Я села на трон, словно ноги у меня подкосились. Было жестко и неудобно. Прошло несколько секунд, прежде чем отважилась поднять глаза на Ратмира II. Король глядел куда-то вдаль, с истовым сосредоточением, и, казалось, вовсе перестал замечать все происходящее вокруг. Костяшки пальцев, сжимавших подлокотники трона, побелели от напряжения. Не помню, под каким предлогом я вышла из зала, но когда пришла в себя, была уже в саду. У короля нервный срыв? Никогда еще не видела его в таком состоянии. Я потерла виски и для собственного успокоения в темпе прошлась вдоль дорожки. Со стороны все казалось нормальным. За последнюю неделю не было ни одного человека в замке, кто бы хоть раз в парке или в галереях не натолкнулся на мирно беседующих короля и принцессу Агнес. Согласна, на влюбленных они похожи не были, но, судя по всему, уладили прекрасно. У меня не было ни малейших причин жалеть их. Всегда считала, что замуж надо выходить по расчету. А если быть точнее, то только по собственному расчету. Любовь любовью, но когда встает вопрос, на что будут жить твои дети и кто их будет воспитывать, руководствоваться только слепым чувством, отбрасывая голос разума, просто преступно. Наверное, в таком духе можно рассуждать, только не имея собственных привязанностей. Но все равно подобной реакции от Его Величества я не ожидала. Задумавшись, потеребила кольцо на пальце. «Кольцо!» Я настолько стремилась уйти из тронного зала, что перстень с рубином так и остался на пальце. «Что со мной сделают за мелкое воровство?» «Или не мелкое?» Подставила украшение к солнцу, и на нем маленькими искорками вспыхнули бриллианты. «Да...» Колец я никогда не носила, потому что они мне мешали. Стянув дорогую безделушку с пальца, зажала ее в кулаке и отправилась обратно к тронному залу. Короля я встретила гораздо раньше, чем ожидала, еще так и не успев добраться до входа в замок. Ратмир II был задумчив и снова тих. Похоже, если бы не мой оклик, он бы меня не заметил, а если бы и вспомнил о кольце, то только не сегодня – и, наверное, даже не завтра. «Ваше Величество, я забыла вернуть вам кольцо». Монарх вздрогнул и поднял на меня глаза. «Оставьте себе. Потом передадите внукам, как семейную реликвию». Он неожиданно улыбнулся. «Но, Ваше Величество, в преддверии королевской свадьбы такой подарок могут неправильно истолковать». Секунду помедлив, возразила я. «Все равно оставьте себе. Может быть, Место будущей королевы уже занято. Зато место моей фаворитки все еще свободно». Увидев испуганное выражение на моем лице, он расхохотался и пошел дальше. Надо ли говорить, что на церемонию представления невесты я не пошла? От моего отсутствия там никто не погибнет, зато я буду жить на несколько лет дольше. Поэтому, когда толпа гостей благополучно втянулась во дворец, я, распихав по карманам яблоки, со спокойной совестью полезла на раскидистое дерево, с которого были отлично видны недавно вымытые окна тронного зала. Вчера со скандалом, вернее, с попыткой его закатить, которую предприняла принцесса Сора, и попытками всех остальных остановить этот хаос, уехало посольство собаку. Учитывая предистерическое состояние маленькой террористки, останься они на церемонию, это могло бы стать явной угрозой добрососедским отношениям наших королевств. Я провожала караван белых верблюдов, стоя на крыльце. Было приятно в последний раз улыбнуться высокому красавцу-кочевнику. Ярл Амион не звал меня с собой, а я знала, что если бы и позвал, ответила бы отказом. Потихоньку хотелось бы мне сказать, что без лишних хлопот, но не могу. Готовились к отъезду и другие гости. Княжна Стасья шумно, с погонями и преследованиями, зазывала нашего барда погостить в свое княжество. Наталь был столь подавлен после того, как маг снял чары с его лютни и выступления перестали быть успешными, что, как я подозревала, даже склонялся к тому, чтобы согласиться на эту поездку. Чуяло мое сердце, обратно его мы не дождемся. Происходили и совсем уж необъяснимые события. В один из дней пропал Людвиг. Причем как раз аккурат перед тем, как Альбер собирался разобраться с этим побочным продуктом дилетантской магии. Маг потом то ли в шутку, то ли всерьез заявлял мне, что сторонники этого зеленого существа, скорее всего, вывезли его за границу, и он еще всплывет в мировых новостях, как президент какой-нибудь молодой демократической страны. На следующий день после церемонии дворец должен был опустить. А еще через неделю-другую его покинут король с принцессой Агнес, дабы перед свадьбой сделать церемониальный визит в Катон. К всеобщему удивлению, принцесса Виолетта собиралась составить компанию своему племяннику в этом путешествии. Как только все разъедутся, свободного времени станет не в пример больше, а дурацких забот намного меньше. Можно будет, наконец, собраться с силами и уволить дворецкого, а заодно и повара. Дворецкого понятно почему, ну а рыжему здесь просто не место. Пусть идет и осуществляет свою мечту по открытию кондитерской. В общем, мне бы сейчас сидеть да радоваться предстоящему затишью. Но было как-то нерадостно, даже немного грустно. Может быть, потому, что я ожидала от королевских смотрин совсем другого конца. Более романтичного, что ли? Вроде и жили они долго и счастливо. Но несмотря на то, что это были королевские смотрины, или как раз потому, что смотрины были именно королевскими, я подозревала, что за все время их проведения никто не произнес «Я люблю тебя», как и не сорвал ни одного поцелуя. Почему-то мне казалось, что именно эта фраза в устах любого из действующих лиц могла в корне поменять ход событий. С моей ветки прекрасно было видно, как король со своей невестой вошел в зал и, поднимаясь по лестнице к трону, сумел таки оступиться. Принцесса Агнес среагировала на редкость умело, незаметно поддержала жениха, а затем сделала вид, что споткнулась именно она. Одна половина присутствующих, скорее всего, поверила в ее уловку. Вторая же наверняка сомневалась в том, что она видела, и только моя точка обзора давала реальную картину происходящего. К счастью, больше никто не догадался смотреть на церемонию с дерева в парке. «Так и знал, что ты будешь здесь, когда не увидел тебя в зале!» Я отвлеклась от наблюдения за королем, надевавшим принцессе кольцо на палец, и посмотрела вниз. Рыжий улыбался во все 32 зуба и, как свой непременный аксессуар, держал в руке вазочку с десертом. «Может, ты не в курсе, но период гнездования только что кончился». «Поверь мне, Я в курсе. Пробовать будешь? Он продемонстрировал мне свой шедевр во всей его зеленой красе. Если хочешь, чтобы я его попробовала, то соблаговоли подать его сюда. Не дал мне закончить мучитель. Тогда двигайся. Я подвинулась, освободив на толстой ветке достаточно места и для двоих таких поваров, а затем по доброте душевной еще и перехватила у него из рук вазочку с очередным орудием пыток. Кит подтянулся и оседлал ветку. «Ты чего такая грустная?» Я посчитала вопрос риторическим и поэтому проигнорировала его, но мой сосед по дереву так просто не сдавался. «Жалеешь, что твой прекрасный погонщик верблюдов уехал столь рано?» Я опять промолчала. Бурное отрицание всегда выглядит со стороны очень подозрительно. Запустив ложку в десерт, решила, что хоть уважение к процессу дегустации заставит его немного помолчать. «Значит, не по погонщику скучаешь? Тогда...» Он посмотрел в окна зала и почему-то замолк на середине фразы, но, как и ожидалось, от рыжего ненадолго. «Радует только одно. Вот так посидеть на дереве ты можешь только со мной». Я невольно улыбнулась. «Сколько самоуверенности! Интересно, надолго ее хватит?» Кит, очевидно, ждал от меня какого-то ответа, желательно колкого, но, не дождавшись, обеспокоенно попытался заглянуть мне в глаза. «Николетта, ты что? Если не нравится мой яблочный десерт, то лучше не ешь. Хочешь, я схожу, принесу тебе воды запить?» Вместо того, чтобы согласиться, я поднесла к губам очередную ложку. Во рту кисловатый вкус зеленых яблок смешивался с пряной корицей. Слегка пахло ванилью, хотя на языке ее сладости совсем не ощущалось. «Ну, хватит уже!» – почти взмолился повар и попытался отобрать у меня вазочку. Но я не отдала. «Не мешай! На этот раз действительно вкусно!» Конец книги. Читала ведьма. Книга озвучена с согласия автора.